начальника главного управления имперской безопасности. Через несколько дней он доложил мне, что приказ фюрера уже приведен в исполнение, и выразил свое удовлетворение этим. Сегодня я убежден, что первое сообщение Канариса было верным, и что он отказался от него только из страха перед Гейдрихом и моего доклада Гитлеру. Примечание. По признанию Кейтеля, адмирал, в сущности, всегда оставался для него загадкой и книгой за семью печатями. Но Канарису удалось на сей раз восстановить уменьшившееся доверие Кейтеля. Главный свидетель обвинений действительно был расстрелян, правда, без суда и следствия, то есть, опять же, в нарушение закона. Мое доверие к Канарису обошлось мне впоследствии куда дороже. Осуществленное по приказу Гитлера немедленное включение австрийской армии Бундесхейр, формирование двух корпусов, двух пехотных и одной горно-стрелковой дивизии, а также одной танковой дивизии из крупных национальных групп Рейха поставили перед главнокомандованием сухопутных войск ОКХ новые широкие организационные задачи, и таким образом, само собой разумеется, первый выход за рамки программы, предусматривавшей наличие в германских вооруженных силах 36 дивизий. Гитлер лично объехал несколько мест дислокации соответствующих частей в Новой Остмарке. Он приветствовал формирование новых намеченных соединений и призыв рекрутов. Примечание. Остмарка – восточная марка, нацистское наименование присоединенной Австрии. Вопросом высшего честолюбия для него – было в рамках старопрусской системы и под руководством избранных немецких офицеров Рейха создать здесь за короткое время образцовые соединения, не без прицела на Чехословакию, которая не только была обескуражена решением австрийского вопроса, но и как не могла быть заинтересована в нем. 20 апреля 1938 года я впервые вместе с главнокомандующими трех составных частей вермахта принял участие в церемонии поздравления фюрера с днем его рождения. Геринг, он после отставки Бломберга, был произведен в генерал-фельдмаршалы и таким образом стал самым старшим по званию офицером вермахта, в своей краткой речи высказал от имени вооруженных сил наилучшие пожелания. Затем последовали обычные рукопожатия, после чего все отправились на парад в Тиргартен, в котором участвовали специально выделенные части. Днем мы узким кругом побывали в гостях у фюрера. Вечером 20 апреля, незадолго до отъезда фюрера в Берхтесгаден, я был вызван к нему в имперскую канцелярию. Здесь он дал мне неоднократно упоминавшуюся на Нюрнбергском процессе директиву приступить к предварительной генштабовской разработке плана военных действий на случай конфликта с Чехословакией. Как и всегда, он произнес целую речь, в которой изложил свои мысли насчет того, что проблема эта рано или поздно должна быть решена. Во-первых, ради проживающих там немцев, техчайшим образом угнетаемых чешским государством, а также ввиду неприемлемого для нас стратегического положения в условиях предстоящего огромного столкновения на Востоке не только с Польшей, но и прежде всего с большевизмом. Его самое святое убеждение – отсюда Рейху грозит величайшая опасность. Чехия послужит тогда трамплином для Красной армии и ее авиации. Враг быстро окажется у Дрездена и в центре Рейха. Хотя он и не намерен по собственной инициативе развязывать войну против Чехии, но может возникнуть такая расстановка сил, когда действовать придется молниеносно. Данные мне инструкции, которые я выслушал молча и не без опасений, зафиксированы в так называемом документе Шмунта. Примечание. Документ Шмунта представляет собой протокол совещания Гитлера с Кейтелем от 21.04.1938 года по вопросу о плане Грюн, действия против Чехословакии или конфликт с нею.